Глава 23. Карфаген должен быть разрушен. Очевидно, что общее количество вузов превосходит все разумные рамки. Карфаген должен быть разрушен. Значительная часть вузов, которые не отвечают современным критериям, должна быть перепрофилирована или закрыта. Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации. В тот момент, когда я раздумывал над очередным ходом, совершенно неожиданно помощь пришла из правительства Российской Федерации. В мае 2014 года была отстранена от должности ректор МУМУ и главный покровитель Марины Лидия Васильевна Скоробеева. Во всем филиале были убраны портреты предыдущего ректора и вывешены портреты нового руководителя. Марина тут же отправилась в Москву обивать пороги нового ректора. Король умер, да здравствует король! Однако, месяцем позже Марина получила новый удар, когда Министерство образования и науки Российской Федерации предложило 60 вузам прекратить набор студентов в филиалы. В черный список попал и находящийся под его руководством филиал МУМУ. Однако, Марина с упорством барана проигнорировала это письмо и начала набор студентов на первый курс. Тем самым она показала свое наплевательское отношение к студентам, которым при закрытии филиала пришлось бы доучиваться в Москве. А на это денег у родителей студентов явно не было. Пришлось подключиться мне. Я обратился в прессу. Скандал вышел на славу. Разгневанные родители студентов требовали от руководителя филиала объяснений. Марина заверила всех пришедших к ней людей в том, что набор на первый курс она отменяет, но все уже обучающиеся студенты будут иметь возможность доучиться в филиале. Таким образом, сочетая частичное признание правды о рекомендации Министерства образования в нежелательности набора в данную образовательную структуру с откровенной ложью о возможности доучиться студентов 2-4 курсов в рамках филиала, Марине удалось успокоить ситуацию. А ведь возможности доучиться у студентов филиала по месту жительства не было. В течение полутора лет филиал подлежал закрытию. Такова была горькая правда. Пока же новый ректор, кстати, в прошлом банковский работник, закрыл Черторыйской всякий доступ к бухгалтерии. Отныне все финансовые операции филиала проходили через централизованную бухгалтерию базового вуза в Москве. Это был удар так удар. Материальное положение самой Черторыйской и ее халуев резко ухудшилось. Получилось, как в известном советском комедийном фильме «Чтоб ты жил на одну зарплату».